Глава третья. Для бодрости ты б малость подхлестнул. Похоже, жаркий будет день, разведрис. Чихает цинк. Ручьи сочат весну. Шуруясь снег, бушует левый подрис. Струится грязь. Ручьи на все лады, хваля весну, разворковались в голос. И, выдирая полость из воды, стучит, скача по камню правый полос. При въезде в переулок он на миг припомнит утро въезда к генеральше. Приятно будет, показав язык своей норе, проехать фертом дальше. Но что за притча? Пред его дверьми слезает санок дама с чемоданом. Эта дама. Стой же, черт возьми! Наташа, ты! Негаданно, нежданно. Вот радость, здравствуй. Просто стыд и срам. Ну, чтоб черкнуть, как ехалась надолго. Оставь пустое, взволоку и сам. Толкай смелее, она у нас заволгла. Да, резонанс ужасный. Это в сад. А, хоть и спят. Ну что ж, давай потише. Как не писать? Писал 3 дня назад, признаться, и они не чаще пишут. Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль. Чего ты смотришь? Боже, сколько пыли. Разгром. Что где? На всех вещах вуаль. Скажи, тут, верно, год полов не мыли?